Глава 19. «Если понадоблюсь, то буду здесь, рядом», — сообщил Волконский, не переставая улыбаться, а после покинул переговорку, прикрыв за собой дверь. Я проводил его взглядом, после плюхнулся в кресло, приятно поразившее меня своей удобностью, и уставился на женщину, которая тоже не отрывала от меня взгляда. И главное, ни слова не говорила. Молчала, смотрела, и все. Мне подумалось о том, что пауза уж слишком затянулась. «Чем могу быть вам полезен?» «Мне надо пообщаться с моей матерью», — немедленно ответила мне Ряжская. «И чем быстрее, тем лучше. Если говорить точнее, нам нужно было бы поговорить еще 3 года назад, но, увы, не было такой возможности». Слушая все это, я окончательно убедился в том, что Сашка Вязьмина была права. Работая в операционном, она общалась с большим количеством людей, а потому в тот недолгий отрезок времени, что мы с ней были любовниками, частенько рассказывала о наиболее экстравагантных клиентах банка. Так вот, среди очень богатых людей таких оказывалось больше всего. По ее мнению, когда размер состояния у человека становится таким, к которому подходит словосочетание «денег куры не клюют», то в башке у него переключается некий тумблер, отвечающий за адекватное поведение, и такое же отношение к жизни. Не у всех, конечно, но у многих. И вот тогда эти товарищи начинают идти в разнос, устраивая вещи, которые еще годом ранее им бы и в голову не пришли. Кто-то устраивает восхождение на пик коммунизма 20 полуобнаженных красавиц-моделей. Кто-то упивается чувством собственного величия, покупая себе 2 гектара земли на среднерусской равнине и выстраивая там виллу в римском стиле. Причем со всеми делами вроде вакханок, Диогена в бочке и точной копии Колизея с гладиаторами в комплекте. Ну, а у кого-то просто едет крыша, после чего он приходит в банк, где сообщает совершенно незнакомому человеку дико важную информацию о том, что надо бы поговорить с мамой. «Хорошее дело», — максимально дружелюбно сказал я Ряжской. «Мама — это очень важно. Не дело родителей забывать. А вы прямо сейчас возьмите и ей позвоните. Вон, телефон стоит. Звонок в город через 9. «Туда, где она сейчас находится, по телефону не позвонишь», — мягко объяснила мне женщина. «Увы и ах. Она умерла 3 года назад». «Твою-то мать!» — возвел напраслину на человека. «Никакая она не чокнутая. Нет, здоровой ее тоже не дозовешь, если она всерьез думает, что можно вот так просто с тем светом связаться». Но хоть логика в ее словах и поступках появилась. А еще я теперь знаю, кто эту увядающую красавицу на меня навел и кому она звонила. Обо мне справлялась. Вариантов немного, точнее всего один и есть. Все, достали меня. Вот прямо с этого момента думаю только о своих интересах и никому больше не помогаю. Просто с каждым добрым поступком я делаю себе, любимому, все хуже и хуже. Вот оно мне надо? Я же не мазохист. Мои соболезнования, печально опустил глаза в пол я. Это очень и очень печально. Саша, надо, чтобы вы помогли мне с ней переговорить. Хоть голос Ряжской по-прежнему был медовым, я уловил в нем нотки непреклонности. И я точно знаю, что, в отличие от иных дипломированных магов, колдунов и шаманов, вы на самом деле можете слышать тех, кто покинул этот мир. «Ольга Михайловна, вас кто-то дезинформировал». Мне не оставалось ничего другого, как начать строительство словесных редутов для своей защиты. «Я сотрудник отдела финансового мониторинга, а не медиум. Нет, в детстве я с двоюродными сестрицами вызывал духов бывало. Ну, знаете, когда это все дружно кладут пальцы на блюдечко и за упокойными голосами бубнят: «Дух Пушкина, приди!» Ну и только. Да и тогда, сдается мне, никакой дух к нам не приходил. А Катька, зараза, нарочно блюдечко двигала. Это старшая из моих двоюродных сестер. Женщина лукаво прищурилась, в уголках ее рта обозначилась полуулыбка. Она не стала мне ничего говорить, просто достала смартфон, к моему удивлению, не какой-нибудь пафосный Virtu, а вполне себе демократичную модель средней руки. Отыскала в контакт-листе нужный номер и нажала «вызов». Я, поняв, кому она звонит, не смог удержать печальный вздох. И Ряжская, которая, судя по всему, была очень умной бабой, верно его расценила. Очень уж повеселел ее и без того не грустный взгляд. А чего ей печалиться? У нее на руках 4 туза и джокер. «Алла, здравствуй», — подтвердив мои предположения, произнесла она. «Ты права, он очень славный мальчик. Да-да, не глупый, хитрый и вполне симпатичный. И то, что он будет юлить, ты тоже верно предположила. Ну да, этакий лисенок Вук. Передаю трубку». После этого она протянула мне свой смартфон, даже не потрудившись добавить к этому жесту что-нибудь вроде «это тебя» или «поговори». «Да», приняв его, обреченно произнес я. «Саша, здравствуйте!» Голос, который я услышал, был предсказуемо знаком. «Это Алла, супруга Семена Марковича. Не думаю, что вы меня уже забыли». «Добрый день, Алла», — пробубнил я. «Нет, не забыл. Еще раз примите мои соболезнования». «Саша, помогите Олечке», — сразу взяла быка за рога моя собеседница. «Вы можете, я же знаю». «Как?» — жалобно поинтересовался я. «Как мне ей помочь? У меня нет прямого канала связи с загробным миром». «Ну вы же мне помогли», — резонно заметила Алла. «Простите за прямоту, но тут имело место быть обычная жалость». Решив, что хуже уже не будет, начал импровизировать я. «Про ключ я узнал от самого Семена Марковича, еще когда он живой был. Просто оказался рядом с ним, когда он арендовал ячейку, и услышал, как он бормотал себе под нос, и уберу его в нижний сейф загородного дома. Ну, а потом столкнулся с вами в банке. Смотрю, убивается очень красивая женщина, в отчаянии пребывает. И мужа потеряла, и состояние вот-вот медным тазом накроется. Ну, не каменный же я. Вот так и...» «Саша, вам не идет врать», — укоризненно сообщила мне Алла. «Нет, звучит здорово, вполне приемлемая версия. Но все было совсем по-другому. Вы это знаете, и я это знаю». «Не вру ни словом», — выпучив глаза, задышал я в трубку. «У меня и свидетели есть, если что». «Что неплохо. Ведь тот и вправду может подтвердить, что я тогда рядом с ним был, когда покойный Семен Маркович ячейку арендовал». «Саша, женщина, которая сидит напротив тебя, очень хороший человек». В голосе Аллы появились те же железобетонные нотки, что и у Ольги Михайловны. Я даже призадумался, не сестры ли они? Или у всех состоятельных дам есть нечто общее, по жизни благоприобретенное? «Помоги ей!» «Пожалуйста!» И связь прервалась. Причем это нас не разъединили, просто Алла сочла, что сказанного ей достаточно для того, чтобы Саша Смолин начал искать новые проблемы на свою задницу. Интересная женщина», — задумчиво произнес я, возвращая смартфон его хозяйке. «До крайности». «Вы сейчас про ее душевное качество или внешние данные?» — уточнила Ряжская. «Впрочем, Аллочка подходит под любую категорию». «Ну да, сразу про все». Я откинулся на мягкую кресельную спинку. «Комплексно». «Саша, вы все равно сделаете то, о чем я вас прошу. Теперь под мягкой оберткой слов я различил алмазную твердость уверенности в своих силах. Так или иначе. Поверьте, я всегда получаю то, что мне нужно. Да, и чтобы вы обо мне не очень уж плохо думали, всегда законным путем. Мой муж не мафиози, а честный предприниматель. И я уж точно не крестная мать московской преступности. Просто у меня много рычагов давления, и при необходимости я всегда могу на них нажать. Вопрос. Чего же ты их не нажала, когда твою подругу рейдеры размазывали как масло по хлебу? Или это был не тот случай? Ольга Михайловна, я постарался вложить в свой голос всю убедительность, отпущенную мне Богом. Вы же современный человек. Ну какое может быть общение с мертвыми? О чем вы говорите? Даже в принципе. Пока человек живет, он есть. Когда он умирает, его больше нет. Все остальное – выдумки писателей и телевизионщиков. На самом деле этого ничего не существует. Вот есть вы, есть я. Кресла, на которых мы сидим, кстати, офигенно удобные. Кофе есть. Волконский, который сопит за дверью, метрополитен имени Ленина, Центральный банк Российской Федерации. И еще куча вещей. Всего не перечислишь. Это все есть. Это все можно потрогать руками. А с той стороны ничего нет. По крайней мере, я про такое не слышал. Ряжская выслушала меня, после встала с кресла и направилась к дверям, бросив на ходу. «Саша, вы не уходите никуда. Подождите минут 5-7». «Интересно, а куда это она намылилась?» «Я, возможно, могу предположить, куда именно, но этот вариант мне нравится не очень сильно. Хотя, кому я вру? К предправу пошла, не иначе. Решила все-таки дернуть за рычаг давления, как и обещала. Правда, рычагом это назвать сложно, скорее, небольшая рукоятка». За это лето у меня часть приоритетов изрядно сместилась, и сейчас я вряд ли стану впадать в панику в том случае, если меня уволят. Несколько месяцев назад, да, это было бы для меня серьезным ударом. А теперь? Нет, все равно не хотелось бы конфликтов, особенно если учесть, что при известном желании бывший работодатель может устроить уволенному сотруднику изрядную козью морду. Мифических черных списков работников в природе не существует. Но вот службу безопасности никто не отменял. Именно тут таится самая большая неприятность для служивого человека. Проверяя нового сотрудника, безопасник потенциального работодателя непременно связывается со своим коллегой из организации, где этот человек работал раньше. И, соответственно, спрашивает. Как и почему? То есть, как человек работал и почему ушел? И от этого ответа зависит очень-очень многое. Если скажут, что сотрудник был нормальный, а ушел в поисках лучшей доли, дело в шляпе. А если нет? В смысле, если прозвучит, что ты конфликтен, подвержен пьянству, нечист на руку. Даже если такого не было, сказать-то про это все равно можно. Особенно если таков приказ руководства, решившего проучить строптивого сотрудника, который свалил из организации с независимым видом и словами «Да в гробу я вас видел». И никто, ничего, никогда не докажет. В первую очередь ты сам. Просто потому, что ты про этот разговор никогда не узнаешь, а сможешь только догадываться, получая отказ за отказом от работодателей, которым вроде бы по всем параметрам подходишь. Я таких бедолаг знал. Иные по полгода мыкались без работы, пока, наконец, не находили какие-то совсем убитые места в карманных банках, в которых на сотрудника сразу навешивали груз работы за троих и платили копейки. Но зато и прошлое твое не очень проверяли. А куда деваться? Правда, есть еще вариант с отправлением в небытие трудовой книжки и началом жизни с белого листа. Но он хорош для тех, кому терять особо нечего. Мне есть чего. Что же до козьей морды, ее точно не миновать. И Силуянов постарается, учитывая его нежную любовь ко мне, да и предправ может соответствующий приказ отдать. Он когда-то, по рассказам старожилов, был неплохим мужиком, веселым и не злым, а иногда даже подъезжал к банку не на машине, а на байке, что выдавало в нем натуру увлекающуюся. Но время шло. Банк развивался, обороты увеличивались, а демократизм в общении с сотрудниками у предправа уменьшался пропорционально росту короны на голове. Нет-нет, это в норме вещей. Оно по-другому и не бывает. Так что, когда байк сменили клюшкой для гольфа, никто особо и не удивился. Как и тому, что вместо поездки на адреналиновый рафтинг, предправ отправился куда-то в район Соломоновых островов проводить время на комфортабельной яхте. Его деньги. Ему решать, как отдыхать. Вот только еще через некоторое время он уволил одного за другим трех сотрудников. Официальный повод звучал как «не справляющиеся с должностными обязанностями». Но все знали, что дело не в этом. Просто эти трое помнили его еще не как председателя правления банка, а как Серегу из казначейства. Опять же, оно понятно. Это нормальный ход. Но сделать-то все можно было покрасивее, правда? Хотя легко рассуждать со стороны. Кто знает, как бы я сам мутировал, сев на его место. Власть — это такая штука, что она кого хочешь поменяет до неузнаваемости. Причем сам человек этого даже и не заметит. Он ведь для себя остается тем же. Ему и в голову не придет, что все остальные так уже не считают. А если и придет, то он это спишет на зависть и придирчивость бывших друзей-приятелей. Мы ведь самих себя всегда оправдывать сможем. Ладно, это все не суть. Вопрос в другом. Мне-то как поступить? Послать их всех куда подальше или нет? В том, что меня поставят перед выбором, я не сомневался ни на секунду. Точно будет или да, или нет. Разумеется, с соблюдением всех моральных норм, без криков и завуалированных угроз. Но, по сути, это ничего не изменит. Как говорится, вид на забор снизу. Просвета нету. Деньги у меня есть. Те, что я от Аллы получил. Мне их как минимум до Нового года хватит. Даже если я на работу не устроюсь. Но сам факт того, что мне никуда ежедневно идти не надо будет, а придется дома сидеть, как-то угнетал. Мы все не любим свою работу. Мы все гнусим. Да пропади она пропадом. Мы все ждем того часа, когда никуда не надо будет ходить. Но случись так, что к тебе в гости нагрянет та самая свобода, и все. Человек начинает психовать, впадает в печаль, а то и кидается в крайности. И дело не только в потенциальном безденежье. Дело в нереализованности. И еще в том, что из жизни пропадает удовольствие. Вот тот же отпуск. Основной его смак ведь не в том, что ты отдыхаешь. Главное удовольствие в нем, что другие работают, пока ты балду пинаешь. А денежка все одно капает. Я пока к такой свободе не готов. Морально не готов. Возможно, позже, когда мир ночи станет для меня своим, я и сам пошлю работу куда подальше, подавшись на вольные хлеба. Но не сейчас. Мне пока нужен некий якорь, который удерживает меня в привычной реальности и дает возможность ощущать себя тем, кто я есть. Ну и подпитывает бюджет, пусть и не очень большими, но зато регулярными денежными вливаниями. Интересно, а эта увядающая красотка мне бы заплатила за услуги? Если да, то сколько? Додумать эту мысль я не успел, поскольку в переговорку вошел наш доблестный предправ, за которым следовали Волконский и Ряжская. «Добрый день, Александр!» — сухо поздоровался со мной наш руководитель. Объясни, почему ты отказываешься помочь Ольге Михайловне? Если ты не знаешь, то компания ее мужа является стратегическим партнером нашего банка. Скажу больше. Не исключено, что вскоре Air Industries войдет в число наших акционеров. Нам надо уставной капитал увеличивать. Сергей Станиславович, а госпожа Ряжская не говорила вам, о какой именно помощи она меня просит? Уточнил я. Нет, равнодушно ответил предправ. Саша, мы многопрофильный банк, а для определенной категории клиентов и вовсе универсальный. Ольга Михайловна входит в последнюю категорию. Нет, если она попросит тебя кого-то убить или начать готовить государственный переворот, ты вправе сказать ей «нет». Но только потому, что это противоречит Уголовному кодексу. Законы мы соблюдаем, как-никак в правовом государстве живем. Но даже в этом случае ты все равно обязан предложить ей альтернативные пути решения ее проблем, поскольку интересы клиента для нас приоритетны. Или ты считаешь по-другому? Вот блин, и не знаешь, что ответить. Хотя чего скрывать, еще пару месяцев назад я бы до подобной ситуации дело даже не довел бы. Потому что мне даже в кошмаре не приснилось бы то, что вот так, по собственной дури, можно поставить свою, пусть и неказистую, карьеру в банке под удар. А самое обидное, я для себя никак не могу решить, что для меня важнее, да или нет. Ну вот не доводилось мне раньше принимать такие решения. В каком-то смысле судьбоносное. Нет, по мелочам сколько угодно, а вот что-то серьезное. Всю жизнь до того за меня все всегда кто-то решал. Родители, учителя, жена, должностная инструкция. Захар Петрович покойный тоже судьбой моей распорядился, даже разрешения на это не спросив. Я же сам всегда просто двигался вниз по течению, и только. Но вот сегодня... Тот самый день, когда надо серьезные решения самостоятельно принимать. Чуть ли не впервые в жизни. И спросить совета не у кого, и посоветоваться не с кем. Может, это и хорошо? Может, пора наконец-то строить свою жизнь самому? Трудно, страшно, но... Но мне это по душе. «Считаю», — мысленно выдохнув, заявил я. Есть вещи, которые лично я сделать не могу, просто в силу того, что это невозможно. Смолин, когда говоришь подобное, не забывай добавлять что-то вроде «по моему личному мнению». Для нашего банка невозможного нет. Потерев короткую модную щетинку на подбородке, сообщил мне предправ. В пределах Солнечной системы. И он подмигнул Ряжской, как бы намекая на то, что шутка шуткой, но мы и на самом деле, ого-го, какие. «Нет проблем», — развел руками я. «По моему личному мнению, наладить прямой вербальный контакт с покойной матушкой госпожи Ряжской не представляется возможным, даже исходя из того, что для нас нет ничего невозможного. Не исключено, что какой-то другой специалист нашего банка из казначейства или из бухгалтерии и сможет это сделать, но только не я. Не обучен подобному, уж извините». Предправ, уж было открывший рот для того, чтобы выдать очередную полуафористичную фразу о величии нашего банка и его клиентоориентированности, не нашелся, что сказать, закашлялся и с живым интересом посмотрел на Ряжскую. «Ну, вот такое у меня пожелание», — не моргнув глазом, сказала женщина. «Считайте это моей чудаченкой, этакой милой сумасшедшенкой». «М-да», — почесал свой аристократичный нос Волконский. «Теперь я видел все». Димка был парень славный, как я и говорил, но уж очень повернутый на карьере. Поэтому он мигом пожалел о том, что сказал, это было по нему видно. И зря. Прозвучало в тему. «Неожиданно», — признался предправ. Если можно вопрос. Конечно, милостиво разрешила ему Ольга Михайловна, занимая свое место в кресле и изящно закинув одну ногу на другую. А вам зачем это нужно? Нет, я тоже любил своих родителей, но не настолько, чтобы тревожить их тени в загробном мире. Ситуация мне начинала помаленьку нравиться. По крайней мере, я уже был в плюсе, как-никак, а растерянным до того я нашего предправа ни разу не видел. Есть чем гордиться до пенсии. Да и абсурдность происходящего зашкаливала до предела. В этом тоже было свое очарование. «Надо», — с достоинством ответила Ряжская. «И ваш сотрудник может мне в этом помочь. Поверьте, я это знаю наверняка». «Значит, поможет», — уверенно заявил предправ, обменявшись коротким взглядом с Волконским. «Не сомневайтесь, выбор-то у него невелик. Смолин, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Более-менее», — махнув рукой на все, ответил ему я. «Но рискну предположить, что вы имеете в виду простую дилемму. Либо будет так, как хочет госпожа Ряжская, либо я могу писать заявление по-собственному». «Борзо, но верно», — одобрительно улыбнулся предправ. «Твой выбор?» «Две недели отрабатывать?» — уточнил я немедленно, с удивлением ощущая, как на душе стало легко-легко. «Лучше бы, если нет». «Да и хрен с ними со всеми! Осень еще не наступила. Опять же бабье лето впереди. Махнул лазовку аж до первого снега. Грибы там пособираю, травы. Антипку паразита погоняю. Да и остатний летошный денек недалек. Меня же красавица-русалка пригласила на их прощальную сезонную вечеринку. Вот, схожу, посмотрю. А как захолодает совсем, начну работу искать. Желательно с вахтовым графиком, 2 через 2. Или 3 через 3. Все когда-то кончается. Прав тогда был Нифонтов. Невозможно на двух стульях усидеть». «Отработаешь», — сказал, как отрезал предправ, сузив глаза. Он очень не любил, когда его приказы не выполнялись. «Как миленький, тебе эти 2 недели годом покажутся». «Ох, ну вот зря ты так-то. Я же заморочусь, всю книгу переверну. Но найду рецепт какого-нибудь особо забористого снадобья, от которого на лбу рог вырастет или неделю верхом на унитазе придется провести. Кстати, вот и повод испробовать зелье Митрия, от которого у человека рожу корежит так, что смотреть на него страшно. Но это потом, в последний рабочий день. Сварю все заранее, а потом подловлю момент и зельем турку кофейную изнутри выбожу. В ней только приправу кофе варят. Я это точно знаю. Для випов вроде вот этой фифы есть специальная гостевая». Демонстративно небрежно кашлянул я. «Кажись, простуда у меня. Может, ОРЗ, а может и ОРВИ. Придется, как видно, больничный брать. 2 недели. Сняв голову, по волосам не плачут. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — подняла руки вверх в примирительном жесте Ольга Михайловна. «Как мне кажется, у данной ситуации есть мирные пути разрешения. Те, где никому не надо будет увольняться». «Эй, тетка, это ты запоздала. Надо было раньше думать. Даже если теперь я дам свое согласие на помощь тебе, мне все одно тут не быть. Меня теперь отдел по работе с персоналом живьем сожрет при поддержке службы безопасности. Так нервы вымотают, что легче уйти будет, чем от ударов со всех сторон уворачиваться». «Если Смолин сделает то, что вы у него просите, возможно, я изменю свое решение», — подумав, изрек предправ. «Хотя штрафа в любом случае ему не избежать». «А штраф-то за что?» – удивился я. «Неподчинение прямому приказу руководства. вместо шефа сказал Волконский. «Это Смолин. Самый главный проступок из тех, что возможны в трудовом коллективе. И не только в нашем, а вообще». «Вот ведь как интересно. Слово «неподчинение» я совсем недавно уже слышал и произнес его хозяин кладбища в аналогичной ситуации. Условно аналогичной, разумеется. Миры разные, а замашки у власть придержащих одинаковые. Сделай чего не по их воле, и ты пропал. С той, правда, разницей, что на мнение костяного царя мне не плевать, потому что он полезен. А вот этих... Решение принято, так что все стало куда как проще. «Тут банк, а не армия», — весело сообщил я ему. «Всех под одну гребенку не пострижешь». Председатель правления печально посмотрел на женщину, как бы говоря, «Ну вот что тут поделаешь?» «Вы не оставите нас», — внезапно попросила моих теперь уже почти бывших руководителей Ряжская. «Мне кажется, в дальнейшей перепалке конструктива будет немного». «Логично», — согласился с ней предправ. «Если я вам еще понадоблюсь, Ольга Михайловна, то скажите об этом Волконскому. Он будет ждать за дверями переговорной». «Смолин, когда освободишься, сразу можешь идти в отдел по работе с персоналом. Там тебя будет ждать чистый лист бумаги формата А4 и ручка. Я позвоню, предупрежу их». Мне очень хотелось уточнить у него, какой именно будет ручка, чернильной или гелевой. Но я не стал этого делать. Во всем меру надо знать. И мы снова остались с женщиной наедине. Она смотрела на меня, а я на нее. «Мне кажется, что я поступила не слишком правильно», — первой начала разговор она. «Но моей вины в этом не было. Это Алла неверно вас оценила. Она почему-то была уверена в том, что вы достаточно покладистый и контактный молодой человек. Ошиблась. Вы юноша-бунтарь, по непонятной причине попавший в данное учреждение. Будь я лет на 20 помоложе, непременно с вами бы пофлиртовала. Я всегда любила плохих мальчиков». Попытка засчитана, но заход слабоват. Подобными штуками меня не пробьешь. «Следовало начать с другого», — продолжила женщина, выждав с полминуты и не увидев какой-либо реакции с моей стороны. «Надо было вам объяснить, зачем мне понадобилась ваша помощь. Дело в том, что моя мама умерла внезапно. Так случается, знаете ли. Она всегда была очень здоровым человеком, регулярно обследовалась у очень хороших врачей, но оторвавшийся тромб, увы, иногда заканчивает наши дни на земле вдруг, без какого-либо объявления». «Скорблю с вами», — дежурно откликнулся я. «За несколько дней до этого мы с ней очень сильно повздорили», — печально сообщила мне Ряжская. «Очень. Со взаимными обвинениями, с обещаниями никогда больше друг с другом не общаться». Так и вышло. Больше не общались, и это уже никогда не исправить. Так вот, все эти 3 года не было ни дня, чтобы я не думала о том, что осталась непрощенной своей мамой. Нет, в душе я знаю, что, уходя, она не держала на меня зла. Но мне надо это знать наверняка. А ведь не врет. Правда не врет. Есть вещи, которые не сыграешь, будучи даже очень хорошей актрисой. Черт, ну вот как мне изжить из себя эту проклятую жалость? «Я не экзальтированная дура», — продолжала Ряжская. «Мне прекрасно известно, что подавляющее большинство экстрасенсов, колдунов и ведуней — это просто хорошие психологи. Ну, или просто мошенники. И все равно я обращалась к ним, потому что ничего другого не оставалось. Знали бы вы, как надо мной потешался мой муж. И это ведь еще он не знает, сколько денег я на подобное спустила. Но это ладно. Главный результат. Его же, увы, как не было, так и нет. А потом Алла рассказала мне о том, как вы помогли ей с ключом, и мне стало предельно ясно, что кто-кто, а вы точно не мошенник. Да и произошедшее здесь данный вывод отлично подтверждает. Вы в состоянии мне помочь, но не желаете этого делать. Не знаю почему, но не желаете. Я снова промолчал, хотя, наверное, и не стоило бы. По сути, я только что подтвердил правильность ее выводов. «Давайте так», — сказала Ольга Михайловна. «Во-первых, я исправлю допущенную мной ошибку. Я скажу Сергею Станиславовичу, чтобы по отношению к вам не предпринимались никакие репрессивные меры». «Смешная, наивная женщина. Да он тебе что угодно пообещает, вот только мне от этого легче не станет». «Не улыбайтесь», — попросила женщина. «Я не настолько наивная, как вы сейчас подумали. Мне прекрасно известны условия кадровых игрищ. Я не стану его о чем-то просить. Я просто скажу, что вы с сегодняшнего дня мой личный менеджер в этом банке. Вот и все. И смею вас заверить, этого будет достаточно». «Хм, а вот это сработает». «Я бы, наверное, могла поговорить и о новой должности, и о новой зарплате. Но пока этого делать не стану». Ряжская подалась чуть вперед. «Данный разговор разумнее будет отложить на потом, когда компания моего мужа станет акционером этого банка. Поверьте, это решенный вопрос, так что ждать придется недолго. И когда начнутся кадровые перестановки, я про вас не забуду. Они начнутся. Ведь мы заходим сюда большими деньгами и с правом решающего голоса». Посмотрев на Ряжскую, я чуть качнул головой, а после постучал себя по уху, давая ей понять, что, возможно, нас слушают. И даже записывают. «Плевать», — отмахнулась та, — «бога ради. Так вот, это я сделаю в любом случае, просто чтобы исправить свою ошибку. А вот ваше будущее назначение зависит напрямую от вашего же решения. Как, впрочем, и некая премия за труды. Например, вот такая». Женщина взяла из прозрачного квадрата, стоявшего на столе, листок бумаги, ручку и написала на нем цифру 3, которой после добавила 5 нолей. «Походу, у меня появился личный тариф. Ее подруга заплатила мне столько же». И это был уже веский аргумент. Чего она сразу с него не начала? Я бы, может, и кочевряжиться не стал. Стоп. А ведь это двухходовка. Классика жанра. Она специально устроила весь этот балаган с предправом, чтобы после выйти на эту беседу. Не кнут и пряник, но близко к тому. Блин. Если она такова, то ее муж, наверное, вообще монстр, который своих деловых партнеров сырыми ест. Неудивительно, что у них денег, как у дурака фантиков. Это только в фильмах они просто так на какого-то везунчика могут с неба свалиться. Фиг такое в жизни произойдет. За большими деньгами стоят либо большие грехи, либо безукоризненный расчет и планирование. Но чаще всего и то, и другое. В переговорке снова царила тишина. Ряжская смотрела на меня, а я думал о своем. Впрочем, недолго. Решение принято. Теперь надо задать вопрос, от которого зависит, возможно ли выполнить изложенную мне просьбу в принципе. «Вашу матушку кремировали?» «Нет», — торопливо ответила Ольга Михайловна. «Она этого не хотела. Но хоронили в закрытом гробу. Она, видите ли, умерла не в России, а в Швейцарии. Последние года полтора она именно там проводила большую часть времени. Горничная, как назло, взяла выходной, а я ей по понятным причинам не звонила. Так что тело нашли не сразу. Дело было летом, добавим сюда транспортировку. Ну, в общем, вы поняли». «Понял», — кивнул я. «На каком кладбище она похоронена?» «Мне очень хотелось, чтобы на том, которое мне уже знакомо, как дом родной. Но чудес не бывает. Да и то, что теща крупного бизнесмена делать в районе МКАДа? Естественно, она нашла последнее упокоение на статусном погосте в центре Москвы. Это плохо. Сердце мне вещует, что тамошний хозяин будет не чета тому, с которым я худо-бедно свел дружбу. Но это ладно. Что-нибудь придумается. «Что вы хотите узнать?» — задал последний вопрос я. «Простила ли она вас? Я верно понял?» «Это все?» «Нет». Светлые волосы качнулись туда-сюда. «Подобное мне уже говорили и не раз, и не два. И еще вы должны будете мне назвать пароль от ее номерного счета в Цюрихском банке. Кроме меня и мамы его никто не знал. Вообще никто. Если вы его назовете, значит, все остальное тоже будет правдой». «Хорошо», — согласился я. «Договорились. Но у меня тоже есть условия». Ряжская всем видом показала, что она готова меня слушать. «Первое. Вы скажете Сергею Станиславовичу, что пошутили, и надо вам было вовсе не пообщаться с покойной матушкой. Просто я заинтересовал одну вашу подругу как мужчина, и вы приехали посодействовать нашему возможному роману. Вот такая вы романтичная филантропка». Женщина задорно рассмеялась. Похоже, эта идея ей понравилась. «Второе. Вы меня не торопите. Не теребите, не дергаете, не сопите в затылок. Как оно выйдет, так и выйдет. Ну и третье. Я не даю гарантий того, что вообще что-то получится. Но в случае неудачи вы мне ничего и не должны». «С вами приятно иметь дело, Саша». Ряжская поднялась с кресла. «Ладно, пойду кидать тень на нравственную сторону вашей репутации. Ох, такого сейчас на плиту». «Это сколь угодно», — разрешил я. «Только вот что. Напишите мне на листочке координаты могилы вашей мамы. Ну, номер участка и все такое. И еще ее имя, фамилию и отчество. Надо же знать, кого искать. И свой мобильный телефон запишите тоже. Надо же будет мне как-то с вами связываться».